Глава 46. Бет. Настоящее. «Поверить не могу, что мы решились». Салли сидит рядом со мной на пассажирском сиденье, однако ее голос доносится словно издалека. «Мы в нескольких минутах езды до школы. Мое сердце отчаянно колотится». У Мэтью с утра была назначена очередная слежка, которую он не мог отменить, поэтому он приедет позже. Мы нанесем визит в школу, обговорим съемку, а потом встретимся с Мэтью в отеле. По правде говоря, я рада, что Мэтью не с нами. Мне стыдно, что я так сильно нервничаю, вне себя от волнения. Каждый раз, когда я вижу мотоцикл в зеркале заднего вида, сердце уходит в пятки. Даже смешно. «Бет, это просто мотоцикл. Ничего особенного». Последний поворот. Салли подается вперед, натянув ремень безопасности. Пытается разглядеть, что впереди. Я тоже жду, когда покажется монастырь. Хоть бы сердце билось чуть медленней. Раньше здание школы было видно от поворота, однако теперь его загораживает двухэтажная промышленная постройка. «Мне что-то нехорошо», — бормочу я, когда мы приближаемся к последнему перекрестку. Мягко сказано, ладони внезапно вспотели. Я делаю глубокий вдох, задерживаю дыхание. Не помогает, подкатывает тошнота. «Ты что, Бет, тут нельзя останавливаться, собьют!» «Мне нужно срочно остановиться, я резко сворачиваю к обочине. Визжат шины, я тяну на себя ручник, даже толком не затормозив. Мятные леденцы. Машина дергается и глохнет почти поперек дороги. Белый грузовик, сделав отчаянный зигзаг, объезжает нас, едва не врезавшись. Водитель яростно сигналит. Салли оглядывается в поисках препятствия на дороге, которое заставило меня свернуть. Я еще более явственно ощущаю запах. Мятные леденцы. «Бет, поговори со мной. Что случилось? Что было на дороге? Зверь пробежал?» Об этом я не подумала. Никак не ожидала. Сердце до сих пор колотится, однако запах рассеивается так же быстро, как появился, словно аромат человека, который вышел из комнаты. Я хмурюсь. Просто показалось. «Салли, извини меня, пожалуйста». «Нужен пакетик?» Салли роется в сумке. «Думаешь, вырвет?» «Нет, вряд ли». «Это слишком, да? Вернуться в школу?» Я завожу машину. Салли трогает меня за локоть, пытается остановить. Я отъезжаю на безопасное место, чтобы все объяснить. Мятные леденцы. Об этом я не подумала. Салли смотрит с тревогой. «Давай просто уедем. Домой. Я сяду за руль. Это все слишком волнительно, верно?» «Нет. Не знаю. Я не буду возражать, если ты не можешь решиться. Давай не поедем». «Нет, это не то, что ты думаешь». «А что же?» «Трудно объяснить». «Боже, наверное, тебе покажется вздором». Запах сменяется видением. Пачка леденцов на приборной доске. Фольга снята аккуратной спиралью. «Папа», — говорю я Салли, постепенно осознавая, что со мной произошло. «Я подумала о папе». «Почему?» — не понимает Салли. «Это дорога. Я думала, что буду поглощена нашими проблемами, мыслями о Кэрол. Но почему-то дорога напомнила мне папу». «О, Бет!» Лицо Салли смягчается, она гладит меня по руке. «Мой отец всегда нравился Салли и выгодно отличался от ее собственного. Когда родители Салли развелись, мы были в 6 классе, никто не удивился». После развода он дочерью не интересовался, не звонил даже на день рождения. Когда он разбился, пьяный, путешествуя в другой стране с девушкой-коллегой, которая, кстати, тоже погибла, я к своему стыду даже немного обрадовалась, что он больше не будет мучить Салли. Я любила, когда девочки гостили у нас, сочувствовала, что у них нет такого папы, как у меня. Снова берусь за руль. Смотрю в зеркало заднего вида и понимаю. Вот в чем дело. Я ясно их вижу. Мама с салфетками на пассажирском сидении. Папа с напускной веселостью улыбается мне через зеркало. Старается подбодрить перед началом учебы. Я смотрю на Салли и осознаю все отчетливей. Я впервые здесь без мамы и папы. Никогда не думала об этом. Не приходило в голову. Я волновалась о Кэрол, о могиле, о визите в школу. Не рассчитывала, что вспомню о папе. Ох, Бет. Мне почудился запах его любимых мятных леденцов, представляешь? Я сумасшедшая? Давай я сяду за руль. Правда. Или повернем назад. Я вообще не возражаю. Это слишком, верно? Нет, нет. Надо довести дело до конца. Просто не знала, какие чувства нахлынут. Сейчас приду в себя. Подожди минутку. Наконец я вытираю взмокшие ладони о тряпку для лобового стекла, и мы трогаемся. Обе ожидаем, что как только минуем промышленные постройки, покажется школа. Но вместо этого видим огромный белый шатер. Праздничный павильон. Я думала, его установят с другой стороны от здания. Нет, прямо перед входом растянули. Сестра Моррис объяснила по телефону, что оранжерея слишком мала, так что в день прощальной вечеринки решили разбить шатер для фуршета и напитков. Имя Моррис может быть и женским. Вполне разумно, однако вид у школы непривычный. И главное, шатер загораживает парк. Не видно, есть ли там строители. Экскаваторы. В углу парковки большой контейнер для мусора, пока пустой. Это ничего не проясняет. Как только подъедет оператор, пойду на разведку. Надо срочно выяснить, каков план строительных работ и когда они начнутся. Салли выходит из машины. Мы стоим рядом, совершенно неподвижно. Молча. Главный дом не изменился. Тот же грязно-розовый оттенок. Оранжерея на месте. Хотя в детстве она оказалась больше. А парковка вроде была дальше. Я невольно отклоняю корпус назад, словно растягиваю невидимую резинку, чтобы рассмотреть общую картину издалека. Словно пытаюсь поменять линзу в камере. «Девочки?» Это сестра Моррис, помахивает тростью, поджидая нас. Мы подходим и сдаемся во власть радушных приветствий Моррис и крепких объятий. «Заходите, девочки, заходите!» «Боюсь, мы уже не девочки, сестра». «Глупости! Для меня вы всегда будете девочками. Проходите!» Она ковыляет впереди, по дороге рассказывает о замещении тазобедренного сустава. «Сколько же ей лет?» «В наши школьные годы она была главной по кухне. Ей было около 50. Значит, сейчас под 80 или немного за». Сестра Моррис болтает без умолку. Как все рады, что про школу снимут фильм, какие мы бессовестные, что прогуляли предыдущие встречи выпускниц. Минуем коридор, заставленный картонными коробками. Проходим на кухню. Я опять глазам не верю. Кухня сохранилась в точности, совсем ничего не изменилось. Даже доска, где сестра Моррис мелом писала меню на день, до сих пор висит на стене. Невероятно. Только посмотри, Салли. Шкаф, где мы хранили чашки для какао, фарфоровые чайники. Быть не может. Таких уже нигде не осталось. Тележка из нержавеющей стали. На ней выкатывали бутерброды и пирожные во время уимблдонского турнира, единственного события, ради которого ученицам разрешалось есть у телевизора. Сестра Моррис смеется над нашими удивленными лицами. Салли помогает накрывать на стол. «Кухонные принадлежности упакуем в последнюю очередь, куда без них?» «Бет, ты ведь любишь шахматный торт, правда?» Сестра Моррис звенит посудой, перебирает пирожные на полке. И как она помнит? «Невероятно», — шепчет бледная Салли, когда мы усаживаемся за столик. «И что? Все сестры собрались по торжественному случаю?» «Почти». Сестра Моррис разливает чай в белые фарфоровые чашечки. Мы теперь взрослые гости. Толстостенные кружки остались в прошлом. «Я заметила рабочих по дороге», — небрежно говорю я, отхлебывая чай. «Известно, что будут делать с территорией, сестра? Или уже что-то делают?» «Скоро все снесут. Мы стараемся об этом не думать. Здесь будет общежитие для студентов технического колледжа. Они называют себя университетом. «Значит, землю уже продали?» — продолжаю выспрашивать я. Затем добавляю, поймав укоризненный взгляд Салли. «Простите мою бестактность, сестра Моррис. Вам, наверное, тяжело». «Если честно, Бет, мне не терпится вернуться в Бельгию. Наконец увижу настоятельницу. Она не в лучшей форме, и переезды уже не по ней. Здешний климат не для моего возраста, вечные сквозняки. Мы все уезжаем через полтора месяца. Кроме сестры Джоанны. Она у нас снова главная. Останется завершать дела с документами и юристами». Мы с Салли переглядываемся. Сестру Джоанну все недолюбливали. Ее прислали из Бельгии, чтобы контролировать денежные вопросы, когда мать-настоятельница впервые заболела. У сестры Джоанны было образование в сфере финансов. Она заступила на должность, когда мы учились в шестом классе, и поменяла жизнь школы не в лучшую сторону. По-моему, монахиням она тоже не нравилась. Сестра Моррис протягивает мне тарелку с пирожными. Я отрицательно мотаю головой. «Теперь мы знаем, что Бет работает на телевидении. Как замечательно! А ты чем занимаешься, Салли?» «Недвижимостью». Салли вгрызается в торт, рассыпает крошки по полу, наклоняется, чтобы подобрать их бумажным полотенцем, которые нам выдали в качестве салфеток на колени. «Я земельный инспектор, а сейчас занимаюсь развитием. У меня свой маленький проект». Салли комкает бумажное полотенце и кидает в урну рядом со столом. «Говорят, непредсказуемый бизнес. Любой кризис надо рассматривать как потенциал для развития». «Да, нам тоже это твердят». Я смотрю на часы. «Сестра Моррис, оператор приедет через полчаса. Для съемки все готово? Мы, пожалуй, хорошенько осмотримся, пока нет гостей. Можно? Поснимаем школу, сад и парк. Потом интервью с вами. Наверное, здесь, на кухне. Кто еще из сестер сейчас в школе? Сестра Вероника здесь?» «Нет, она преподает в Новой Зеландии. Покинула орден много лет назад. Вы разве не знали?» «Неужели?» «Выискиваешь скандальные истории для фильма, Бет?» — хитро улыбается сестра Моррис. «И я виновата краснею». «Никаких скандалов. Просто разошлись дороги. Печально и внезапно. Но что поделаешь? Мы надеялись, она приедет на праздник. Однако билеты на самолет недешевые. А где, кстати, ваша сообщница?» «Что?» «Кэрол. Вы были не разлей вода, насколько я помню». Салли отводит глаза. «Тоже за границей, отвечаю я. Собиралась приехать, но не вышла». «Жаль». «Да. Можно я до приезда оператора тут поброжу, чтобы лучше спланировать съемку?» «Пожалуйста, пожалуйста». «Я так понимаю, парк трогать не будут, сестра? Как заповедную территорию?» «Изначально так говорили. Все думали, что те два акра нельзя задействовать, несмотря на то, что они сильно влияют на цену. А потом возникла неприятность с ясеневыми деревьями». «Какая неприятность?» «Какая-то болезнь. К несчастью, деревья в парке поражены, особенно ясени, и их надо рубить в любом случае. План строительства поменяли, включили большую часть парковой земли. Лично мне ужасно жаль. Зато цена подскочила, что, конечно, хорошо для ордена. Сестра Джоанна, та просто в восторге». Я слушаю и не смею взглянуть на Салли. «Я надеялась, они и дом сохранят», — качает головой сестра Моррис. «Зачем его сносить, правда, Салли? Почему не отремонтировать?» Салли не отвечает. «Салли?» «Простите, сестра, задумалась. Полагаю, здесь простой расчет. Чувства людей чужды строительным компаниям, они считают деньги. Сейчас выгодно строить общежитие для студентов». «Деньги решают все. Какая жалость. Но ничего не поделаешь. Что ж, Бет, ты хочешь начать осмотр?» «Сначала идем в шатер. Там несколько стендов со старыми фотографиями, газетными вырезками о школе. Один с подробной картой и схемами будущих построек. Общая площадь территории — около 6 акров. Все, кроме отдельно стоящей часовни и прилегающего садика, продается. В включая большую часть парка. Планируется строительство 3 корпусов студенческого общежития. Наше секретное место обязательно перекопают, причем очень скоро. Работы начнутся в течение месяца. Нам, конечно, нужна точная дата. «Давай сходим туда», — теребя забранные в хвост волосы, предлагает Салли. «Хотя какой теперь смысл? Уже ничего не изменишь, только расстроимся. Надо пойти». Тропинка среди клумб с гортензиями короче, чем я ожидала. Правду говорят, что в детстве расстояния воспринимаются иначе, чем в зрелом возрасте. Зелень живых изгородей и деревьев обеспечивает хорошую защиту. Вскоре главное здание и пансион скрываются из виду. Мы обычно уходили под предлогом, что хотим посадить еще колокольчиков. Якобы мечтаем засадить колокольчиками весь парк. Впрочем, предлог был не нужен. Никто из монахинь не пытался проследить наш путь. Деревья стали выше, а подлесок гуще. Однако тропинка вполне проходима. «Дальше, Бет. Вон там. Сворачивай». «Знаю», — огрызаюсь я. Потом добавляю, положив руку Салли на плечо. «Прости, пожалуйста». Могила выглядит немного по-другому, чем в моих снах. И все же я без труда узнаю это место. Вернуться сюда после стольких лет невероятно волнительно. Вот они. 3 дерева и небольшая полянка. Копать начнут через месяц. Закладывать фундамент. Да. Что ты думаешь? С какой вероятностью найдут? Не знаю, Салли. Понятия не имею. Наверное, не обязательно принимать решение прямо сегодня, но новости неутешительные. Да уж. Надо сообщить Мэтью и Адаму, посоветоваться. С Мэтью поговорим в отеле. Согласна. Я смотрю на деревья. Приходят воспоминания, и я зажмуриваюсь, судорожно вдыхая воздух. Тот ужасный день. Пакет. Могила. Мы были неправы, Салли. Надо было раньше вернуться сюда, покончить с этим. За спиной в кустах шорох, хрустит под ногой ветка. Тихо, замри. Что это было? Не знаю. Я сжимаю кулаки и чувствую, как пульсирует кровь в кончиках пальцев. Может быть, сестра Моррис? Мы ждем. Опять хруст. Потом на тропинке появляется она. Заметно постарела. Выражение лица каменное, без тени улыбки. «Сестра Джоанна! Как вы нас напугали!» Возраст ей не идет, слишком много морщин. Я никак не ожидала увидеть здесь сестру Джоанну. Официально она была главной в школе, однако вечно разъезжала по другим приходам, решая финансовые вопросы. Я смотрю в ее холодные глаза. «Да, конечно. Ее вызвали, чтобы разобралась с продажей. Это точно не продешевит». «Что-то ищете, девочки?» «Нет, просто гуляем. Я собираюсь снять фильм. Сестра Моррис вам не сказала? Нам нужно...» «О, да, сестра Моррис сказала. Я в курсе дела». «Говорят, вы занимаетесь продажей территории. Наверное, очень хлопотно. Столько сложностей». Я все думала, кто? Колокольчиков нет, сейчас не сезон. Осталась лишь небольшая прогалина. Тем не менее, сестра Джоанна смотрит именно туда, по-прежнему без тени улыбки. Я ощущаю на лице холодный ветер. Смотрю на Салли. «Нам пора вернуться в школу. Вдруг оператор уже приехал. Вы, наверное, устали, сестра Джоанна. Столько дел». «Я знаю, зачем вы пришли». Снова ледяное дуновение. «Я все думала, придут или нет, выдадут ли себя». Я снова смотрю на Салли. Та издает странный звук. Сиплый вдох, словно у нее сжало горло. «Беспокоитесь насчет строительства?» У меня сильно сводит живот. Сестра Джоанна подходит к прогалине, смахивает грязь с поваленного ствола, усаживается. «Ну что, «Пора поговорить», — с каменным лицом спрашивает она, глядя на меня. Я молчу. «Вы знаете?» — изумленно раскрыв глаза, спрашивает Салли. «Замолчи, Салли! Больше ни слова, слышишь? Молчи!» «Зря стараешься, Элизабет. Я действительно знаю. Сестра Вероника не признавалась, кто бы это мог быть. Я давно знаю. Вот только гадала, кто. Я пришла специально, чтобы сказать. Останки ребенка перезахоронили. Нам не нужен скандал. Понятно? Вопрос решен. Пусть прошлое останется в прошлом». Кровь пульсирует в венах, стучит в ушах. До меня медленно доходит смысл сказанного. Нет, невероятно. В небо взмывает птица. Я смотрю на верхушки деревьев, на опадающие листья, потом на лицо сидящей передо мной женщины. Холодное, безразличное, словно любые чувства ей чужды, тогда как мои собственные эмоции, копившиеся много лет, вот-вот разорвут меня на части. Невыносимые чувства, страшные воспоминания.